313. Свои недостатки следует искоренять или с ними бороться, но терзаться ими или своими ошибками не следует. Терзание разрушительно, так же, как и раскаяние бесцельно. Нужно искоренение и изжитие, а главное — такие состояния сознания, при которых нагромождение не застилали бы путь, и сознание не было бы побеждаемо ими. Ибо ошибки — ничто, когда зерно духа крепнет. Не беда, когда неизжитое в духе тянет вниз, но беда, великая беда, когда эти неизжитые энергии, притянув сознание к земле, замкнут круг свой и удержат сознание навсегда в сфере притяжения. Орел может спуститься к курам и ниже кур, но быть в курятнике будет уже потеря орлиной природы. Не те притяжения опасны, что тянут дух к земле. В каждом сознании гнездится много неизжитого, но те, которые замыкают его в круг безысходности, пресекая возможность полетов. Потому нельзя ничему земному давать власти над сознанием, ибо тогда сознание будет приковано к земле, и путь восхождения станет невозможным. Отсюда указание: не привязывайтесь ни к чему, не привязывайте ни к чему сознание. Учитель. Вот камень, к которому можно не только привязать, но даже приковать свое сознание на веки веков. И ущерба не будет, ибо свет учителя наполнит сущность устремленного к нему сознанием. Так еще раз скажу: где сокровище ваше, там и сердце ваше.